Глава 171. Жизнь двух превосходных мужей, Феодора-философа и Заила-чтеца. В Александрии жили два дивных и добродетельных мужа — философ Авва Феодор и чтец Заил. С тем и другим мы имели близкое знакомство, с одним ради науки, с другим — вследствие того, что мы были одной родины и одинаковых привычек. Авва Феодор, философ, ничего не имел, кроме плаща и нескольких книг. Спал на скамье и, когда только можно было, ходил в церковь. Потом он постригся в Киновии Салама и там скончался. Чтец Заил отличался таким же бескорыстием. И он также никогда ничего не имел, кроме плаща, притом весьма ветхого, и нескольких книг. Его занятие состояло в списывании книг. И Заил скончался о Господе и был погребен в Лифозамене, в монастыре Аввы Паллади. Некоторые из отцов, придя к господину Косме, схоластику, спрашивали его об Авве Феодоре, философе и чтеце Заиле. Кто из них проявил больше мужества и терпения в подвижничестве? Тот отвечал: «Одинаковы были у того и другого и пища, и ложа, и одежда, и воздержание от всего лишнего. И тот, и другой отличались одинаковым смирением, нестяжательностью и умеренностью. Авва философ босой, весьма слабый глазами, изучил Ветхий и Новый Завет. Но он имел утешение в общении с братьями, в посещении друзей и находил большое развлечение, когда занимался сам и изъяснял другим. Относительно чтеца Заила следует сказать, что не только его жизнь на чужой стороне достойна похвалы, но и его уединение, труд без конца и молчаливость. У него не было ни друзей, ни близких. Ему не с кем было разговаривать. Чуждый всему мирскому, он ни в чем не видел утехи. Никогда он не желал пользоваться чужими услугами, сам готовил себе пищу, сам стирал. Даже не искал отдыха в чтении, но сам всегда готов был служить другим. Он не обращал внимания ни на холод, ни на зной, ни на болезни, не знал ни смеха, ни печали, ни скуки, ни рассеяния. Кроме грубости одежды, он терпел от множества паразитов, никогда не падал духом. Впрочем, и он, сравнительно с первым, имел немалую отраду в прогулках. Свободный и без опасений днем и ночью ходил он всюду, хотя эту свободу уменьшала громадность его труда, делавшая его как бы изъятым из круга житейских отношений. Каждый получит свою награду, соответственно, своим подвигам, и по мере своего усовершенствования, чистоты ума и сердца, страха Божия и любви, по мере своего служения на пользу общую, беспрерывного словословия и молитвы, глубочайшей веры и сокрытого от людей, но явного для Бога, богоугодного совершенствования.